Герои новеллы. В новелле Боккаччо действуют два героя. Джианатто, христианин, судя по имени итальянец, торговец шелковыми тканями, живущий в Париже, и Авраам, еврей, богатый купец. Обоих Боккаччо наделяет характерными чертами. Выпишите все слова и выражения, все идиомы, с помощью которых Боккаччо характеризует своих героев. На основании этого материала постарайтесь описать обоих героев. Такая подборка отчетливо показывает, что здесь у Боккаччо нет хороших и плохих героев. Оба они положительные. Отрицательных персонажей придется поискать в другом месте, а не среди центральных фигур этой истории. Джианотто, как менее сложная личность, описан одной фразой – «богатый купец и хороший человек, ведший обширную торговлю сукном». Кроме этой скудной информации, Боккаччо сообщает, что Джианотто дружил с евреем Авраамом, и что дружба эта была не просто поверхностным знакомством, вытекающим из совместного ведения дел. Велика была привязанность Джианотто к Аврааму, и оттого скорбело его сердце о том, что тот, оставшись евреем, утратит спасение в грядущем мире. Будучи весьма набожным и благочестивым христианином, Джианотто настойчиво и дружески, по выражению Боккаччо, убеждает его креститься. Сам он человек простой, то есть мирянин, не обладающий мудростью и знаниями, очевидно, как и прочие представители купеческого сословия. Портрет Джианотто проливает свет на ту социальную и культурную среду, в которой развертываются новеллы Боккаччо и которые они адресовались. Действие происходит в большом городе, в Париже, хотя герой, как сказано, итальянец, среди буржуа, крупных торговцев, обеспечивших процветание итальянских городов в XIII-XIV веках. Боккаччо, сам родившийся в купеческой семье и написавший свою книгу для образованных буржуа своего города, дает в образе Джианотто привлекательную, хотя и довольно одностороннюю картину того, что представляли собой эти коммерсанты. Джианотто – человек светский, живущий за границей по делам своей торговли, человек прямой и честный, благочестивый, хотя и несведущий христианин. Последнее уточнение звучит несколько неожиданно, ведь гуманистическое движение зародилось во времена Боккаччо как раз среди образованных купцов Флоренции. Как тогдашние, так и современные флорентийские историки отмечают высокий образовательный уровень горожан, в особенности крупных торговцев, которым принадлежит и Джианотто. Эти люди не ограничивались техническими навыками, умением читать, писать, считать, а также некоторым знакомством со священным писанием. Они интересовались также латинской литературой и римским правом. Вместе с тем, конечно, далеко не все купцы блистали такой эрудицией, ибо в любом случае купечество не принадлежало к ученой элите, которую составляли главным образом священники и монахи. Упоминание о простоте Джианотто выполняет, следовательно, двойную роль. Во-первых, так подчеркивается дистанция между ним и сведущим Авраамом. Во-вторых, он ограничивается тем самым от священников и монахов, которые профессионально должны заниматься полемикой с евреями. Неученый Джианотто, пытающийся по долгу дружбы и приязни переубедить Авраама, не располагает арсеналом полемических приемов, имеющихся у служителей церкви. Мы еще вернемся к этому вопросу. Сама дружба между Авраамом и Джианотто, которую Боккаччо описывает в таких сердечных выражениях, рассказывает нам многое об этих купцах, обладающих достаточно широким кругозором, чтобы подружиться с иноверцем, не опасаясь, что это повлияет на их собственную веру. Хотя по одному случаю нельзя судить об общей картине, похоже, что описанная Боккаччо веротерпимость отражает действительное положение вещей в развитой городской культуре того времени. Такая дружба была возможным, хотя и вряд ли распространенным явлением. Подумайте, почему веротерпимость более характерна для города, чем для деревни, которая описывается обычно как консервативная и жестокая к чужакам среда. Гораздо большее внимание Боккаччо уделяет образу Авраама. Не ограничиваясь вводными характеристиками, он продолжает развертывать его портрет и в самом тексте. Авраам и в самом деле очень честный и прямой человек. Большой знаток еврейского закона, человек умеренный и скромный, словом, образец добродетели. В то же время Авраам упрямо держится своей веры, упорствует в ней. В этих делах он человек упрямый и жестоковыйный. Он не изменяет своей религии даже после того, как ему пришлись по душе доводы Джианотто, уже начиная внутренне соглашаться с ними. Словом, даже в этом подчеркнутом положительном образе можно различить некоторые стереотипные черты, которые христиане приписывали евреям, прежде всего приверженность к своей вере. Уже в первые века христианства отказ евреев признать правоту новой религии было принято объяснять двумя причинами – слепотой и упрямством. Евреи слепы, поэтому они не могут разделять света христианства. Это утверждение получает наглядное выражение в литературных и художественных произведениях, в которых синагога изображается завязанными глазами. Считалось также, что евреи продолжают держаться за свою прежнюю религию из упрямства, предпочитая истине свою ложь. Ведь и Авраам, согласно Боккаччо, уже после того, как доводы Джианотто проложили путь к его сердцу, продолжая упорствовать в своей вере, не позволял обратить себя. Почему именно две эти трактовки, слепота и упрямство, определяют собой отношение христиан к евреям? Попытайтесь дать развернутый ответ. Эти доводы о слепоте и упрямстве евреев христиане используют иногда либо порознь, либо вместе. Однако с богословской и логической точки зрения они значительно различаются между собой. Слепота снимает с евреев обвинения в неправильной вере, ведь она ниспослана на них самим дьяволом, согласно изречению апостола Павла о неверующих, у которых Бог века сего ослепил умы, чтобы для них не воссиял свет благовествования о славе Христа, который и есть образ Бога невидимого. Второе послание Коринфянам. Упрямство же, напротив, непосредственно возлагает всю вину на евреев. Они видят истину, но упорствуют в своих заблуждениях. Оба эти объяснения изначально использовались в антиеврейской полемике, однако, начиная с XIII века, все чаще в спорах мелькает слово «упрямство», тогда как слепота отходит на второй план. Иначе говоря, сильнее подчеркивается ответственность евреев за их пагубное верование. Раввины ошибались преднамеренно. Более того, они для того и искажали библейский текст, чтобы оправдать свои ошибки. Как можно объяснить этот сдвиг в обвинении от слепоты к упрямству и почему он происходит именно в XIII веке? Как видим, Боккаччо повторяет популярное мнение об упрямстве и жестоковыйности евреев не только в строении сюжета «Авраам медлит с обращением», но и дословно, продолжая упорствовать в своей вере, он не позволял обратить себя. Как он упорствовал, так и Джианотто не переставал убеждать его. Другим тогдашним стереотипом следует признать представление о том, что евреи гораздо образованнее христиан, а Авраам не просто мудрый, но и большой знаток еврейского закона, в отличие от простеца Джианотто. Как здесь уже подчеркивалось, разница в образовательном уровне между евреями и христианами-мирянами была одной из причин того, что церковь запрещала своей пастве вести религиозные споры. Точно так же у Боккаччо, мудрого и сведущего в законе еврея, христианин не смог бы одолеть с помощью обычных средств убеждения, если бы здесь не было замешано дружеское расположение Авраама к Джианотто, или если бы в полемику не вмешался Святой Дух. Итак, в образе Авраама сталкиваются две основные линии. Стереотипная оценка, как положительная, так и отрицательная, упрямство с одной стороны и мудрость и ученость с другой, и индивидуальная. Личность Авраама дается в положительном освещении, причем для описания его привычек и обычаев у Боккаччо не находится ни одного дурного слова. Однако необходима осторожность в выводах. Образ Авраама не говорит однозначно о симпатиях Боккаччо к евреям. Его смешанный подход скорее отражает специфику городской культуры, которую он представляет и в которой переплетаются элементы старого и нового. Как христианин, Боккаччо принимает традиционный образ еврея. Как писатель-горожанин, он формирует образ героя-еврея по-своему. Не следует забывать также, что персонажи новеллы призваны иллюстрировать определенную моралистическую установку. С этой точки зрения, как мы далее убедимся, еврей Авраам должен быть человеком прямым и честным.